Глава 7. В Киеве было прохладно. Ренат шел по улице в одном костюме, узнавая и не узнавая знакомые места. Здесь все поменялось до такой степени, что казалось, он приехал в другую страну. Впрочем, в Москве тоже все поменялось за последние 15-20 лет. Он помнил, как приехал в середине 90-х в чужой город, где его никто не ждал и не принимал. Как трудно ему было пробиваться, как не хотели брать молодого журналиста на работу, как не печатали его статьи, как сложно ему было после развода с Лизой. Оказалось, что все нужно было начинать заново и еще платить за новое жилье, выплачивать алименты на дочь, пытаясь заработать хоть какие-то деньги. Он тогда брался за любую работу. Как давно это было? И как легко привыкаешь к безделью. Когда можно просыпаться в 4 часа дня, засыпать под утро, целыми днями валять дурака, а по вечерам посещать известные клубы, надеясь забыться под громкую музыку или после выпитого алкоголя. Он еще не перешел на наркотики, но чувствовал, что находится на стадии движения к постижению этой гадости и всячески сопротивлялся. Раздался звонок его телефона. Если это Светлана, он не ответит. Ренат достал мобильник. На нем высветился номер его друга Димы Сизова. Шарипов улыбнулся. «Ты проснулся так рано утром?» — спросил Ренат вместо приветствия. «И ты тоже?» — рассмеялся Дима. «По утрам у тебя всегда выключен телефон. Если ты не спишь, то аппарат включен, а если спишь, то выключен. Поэтому я не боюсь тебя разбудить. Ты сейчас дома? Я к тебе подкачу. Очень интересное дело». «Я не дома», — усмехнулся Ренат. «И я вообще не в Москве». «Ну, вы буржуи даете», — восхищенно сказал Дима. «Неужели опять в Париже или Лондоне?» «Нет, я в Киеве». «Ну, это святое. Навещаешь родные места». «Понимаю. Понимаю и поддерживаю. Только вчера ты мне ничего не говорил. Когда мы с тобой поехали на этот хаш, ну, я тебе скажу, и супчик нам дали, такой наваристый. Я потом весь день спал, и от меня несло так, что все бегают уже вторые сутки. Страшная смесь запаха водки, отварных ножек, уксуса, маринованных баклажанов и чеснока. Но было очень вкусно». «А я поехал менять себе костюм», — вспомнил Ренат, — «и вчера вечером еще заехал к своей Лизе». «Опять она скандалила», — тяжело задышал Дима. Он не любил бывшую супругу Рената и всегда с ней спорил еще в ту пору, когда Шариповы были одной семьей. «Нет», — вздохнул Ренат, — «она несчастная женщина. У нее никого нет, и есть только двоюродный брат, который все время на нее давит. Жалко ее». «Теперь она давит на жалость», — возмущенно сказал Дима. «Она забыла, какие скандалы тебе устраивала, как твоих друзей отваживала от дома. И ты все забыл?» «Я ничего не забыл. Зачем позвонил? У меня, между прочим, роуминг работает, и я плачу за твою болтовню дороже, чем ты». «Все миллионеры скупердяи», — торжественно провозгласил Дима. «У меня к тебе важное дело. Я хотел с тобой увидеться и тебе рассказать. Но если хочешь, скажу по телефону. Очень интересный проект». «Опять какой-нибудь безумный план?» Он любил своего друга за неистощимый на выдумке характер. «Нет, не безумный. Это план американской Christian Science Monitor. Они нашли троих очень богатых наследников и предлагают им рассказать о первых 30 днях своей жизни после получения наследства. Понимаешь, как интересно? Три человека, которые нормально жили, нормально существовали, зарабатывали, и вдруг, бац, становятся миллионерами. Нет, даже миллиардерами. Первый случай с этой американской девочкой, у которой умер дедушка, и она оказалась единственной наследницей. Ей было 19 лет, она работала в баре официанткой. А сейчас у нее 8 миллиардов долларов. Можешь себе представить? Второй случай – это тот самый француз, которому оставил наследство их сосед. «Ну, это совсем дикий случай. Француз работал садовником у богатого соседа и ухаживал за его кошками. А когда этот кошка-люб заболел, то решил оставить ему свой миллиард. Можешь себе представить, какой ненормальный?» «И, наконец, твой случай. Работает в Москве скромный журналист, талантливый, подающий надежды, но очень бедный и гордый. И вдруг у него погибает дядя, который, оказывается, не совсем дядя, но почти родной брат его мамы, вернее, сын его дедушки, отца его матери. И ты сразу становишься миллиардером. Какой изумительный проект! Три героя, три жизни! Но они не смогут за себя написать. Ни эта официантка из бара, ни этот садовник, который любит кошек. Сейчас он их, наверное, любит еще больше». «Или ненавидит», — перебил его Ренат. «Что?» — переспросил Дима. «Ну ты шутник! В общем, нужен твой репортаж. Это будет сенсация. Наследник олигарха рассказывает о своих первых шагах и два репортажа о похожих случаях. Первые шаги новых миллиардеров. Обретение смысла жизни или новое качество жизни. Что-нибудь в этом роде. Представляешь, какие репортажи? И еще их интересует завещание твоего дяди. Было ли у него официальное завещание?» «Нет, не было». Ренату не нравился этот разговор. «Давай сделаем так. Я приеду в Москву сегодня вечером, и мы поговорим». «Ты так быстро вернешься?» — удивился Дима. «Ну, тогда до завтра. В общем, ты подумай. Проект очень интересный, и тебе ничего не нужно придумывать. Только напишешь все, как было. Заодно расскажешь, как ты мне подарил новую машину». «Обязательно». «И передай привет Светлане», — вдруг вспомнил Дима. «Их группа ведь выступает в Киеве. Теперь я понимаю, почему тебя потянуло на родине». «Скажи Свете». «Не скажу», — прервал его Ренат. «Мы решили расстаться». «Не понял». Дима был всегда немного толстокожим. «Как это расстаться? Что ты мне говоришь? Она же тебе так нравилась». «А теперь разонравилась», — сдерживая себя, быстро произнес Ренат. «Ты хочешь еще что-нибудь спросить? Или у тебя уже все?» «Тебе лучше спать по утрам», — посоветовал Дима. «Становишься злым, как оса. Ну, пока. Вернешься, поговорим». Ренат убрал телефон в карман. Зачем он обижает Диму? Тот как раз ни в чем не виноват. Но поступок Светланы его действительно взбесил. Как можно так нагло врать? Он ни в чем ей не отказывал. Купил квартиру, машину, драгоценности. Ездил с ней на лучшие курорты. И вдруг рядом с ней в постели оказался этот бас-гитарист. Нищий музыкант, который не может ей ничего подарить, кроме струн от своей гитары. Он вдруг остановился. «Я начинаю размышлять, как богатый и старый человек», — понял Ренат. «Почему я сразу подумал, что он может ей дать? А если у него есть нечто такое, чего нет у всех миллионеров, окружавших Светлану? У всех вместе взятых. Он здоровый, сильный молодой человек. Представляю, какое удовольствие она получает. Самка. Нет, не самка. Она обычная женщина, которая хочет получать и сексуальное удовольствие. А ее окружают богатые люди, которые думают только о своем удовлетворении». Он тяжело вздохнул. Ведь он никогда не думал об их отношениях и никогда не пытался сделать ей приятно. Она все время его о чем-то просила в постели. Подсознательно он считал, что выполняет свою миссию, забрасывая ее дорогими подарками. В ответ она должна была ему оказывать сексуальные услуги на высшем уровне. Он считал, что за все уплачено, и требовал своего, в том числе и в постели. Так почему тогда он обижается? Все правильно? Она платила по его счетам, не отказывая ему в близости, и выбирала для своего тела другого человека, более молодого, сильного, неутомимого, с которым могла получить гораздо больше удовольствия. Нет, все это глупости. Еще немного, и он начнет ее оправдывать. Просто она развратная особа, которая готова лечь в постель с кем угодно и когда угодно. У нее была такая жизнь. Даже если он будет дарить ей в 10 раз больше, даже если сделает ее миллионершей и своей женой, то и тогда она не изменится. Как обычно говорят, горбатого могила исправит. Она не может исправиться. Такие женщины порочны по своей натуре. Они неисправимы. «Тоже мне обличитель общественных нравов», — подумал с огорчением Ренат. «Не нужно ничего придумывать или кого-то оправдывать. Ты просто приехал в отель и застал там свою девушку с другим парнем. Она тебе изменила. Вот так. Все просто и понятно. Так тебе и нужно. Такие удары очень впечатляют и избавляют от ненужных иллюзий». Он подошел к старушке, торгующей семечками, и вспомнил, что у него нет украинских денег. Смутившись, он хотел отойти. Но старушка его поняла и улыбнулась. Ей было много лет, и она была мудрой женщиной. «Нет денег?» — спросила она, уловив его движение руки. «Ничего, сынок, бери сколько хочешь. Потом отдашь». «Спасибо». Он насыпал в кулек 2 стакана и, вытащив из кармана $50, протянул их старушке. «Иди с миром!» — замахала она руками. «Не уйду!» — Ренат бросил ей деньги и быстро отошел. «Это очень много!» — закричала она ему вслед. «Я за доллары семечками не торгую!» Он отмахнулся. Сегодня ему хотелось сделать хоть один добрый поступок. Хотя какой это добрый поступок? Он просто расплатился деньгами, которые ему достались от Глущенко. И ведь эти деньги нажиты далеко неправедным путем. И тем более, это не его деньги. Ренат невесело усмехнулся. «Благими намерениями вымощена дорога в ад, так кажется, говорят». Он прошел дальше и увидел обменный пункт. В карманах было еще несколько бумажек, доллары и евро. Он обменял их все на украинские гривны. Теперь у него были деньги. Ренат подумал, что нужно подойти к церкви и раздать деньги нищим. Или пойти в мечеть. Может, там будет больше нуждающихся. Двойственность его натуры сказывалась и в его поступках, и в его решениях. По отцу он был татарином и мусульманином, и поэтому иногда заходил в мечеть, с интересом приглядывался к верующим. Это была вера его отца и традиции семьи Шариповых. С другой стороны, по матери он был православным. Мать иногда водила его в церковь тайком от дедушки, героя-летчика и генерала, который был воинствующим атеистом. Он запомнил запахи людей в красивых одеждах, лицо матери, обращенное куда-то наверх. Он запомнил выражение ее лица после смерти отца, когда она несколько раз тайком водила его в церковь. Ренат подумал, что нужно зайти в оба храма ради отца и матери. Им бы это понравилось. В конце концов, он не может разделить себя пополам. В этот момент снова зазвонил телефон. Он достал мобильник. «Здравствуй, Ренат!» — услышал он хриплый голос. Этот голос он узнал бы из тысячи других. Это был голос ожившего мертвеца, того самого Владимира Аркадьевича Глущенко, которого во всем мире считали погибшим, и чья могила была в Киеве рядом с могилами его жены и ее сына, формально считавшегося его сыном и им усыновленного. Ренат не мог заставить себя пойти на могилу этого человека. Он знал, что его дядя жив. Более того, он знал, что его дядя сам отправил на тот свет и свою жену, и ее малолетнего сына. А в самой могиле вместо Глущенко был похоронен предполагаемый любовник его супруги. Заставить себя появиться у этих могил Ренат не мог, даже несмотря на все статьи, которые иногда появлялись в украинских газетах, где его упрекали в черствости и бездушии. «Добрый день!» Он удивился этому звонку. Кажется, Карим говорил, что дядя еще целую неделю не сможет с ним разговаривать. Но, очевидно, у Глущенко были свои собственные мотивы для подобного звонка, и весьма веские. «Вы не боитесь, что вас могут узнать по голосу?» — не удержался Ренат от вопроса. «Уже не боюсь!» — гневно ответил Глущенко. — Меня даже после смерти не могут оставить в покое. Грабят покойников, как мародеры. Поэтому я решил ожить для некоторых из знакомых. — Им это не понравится, — предупредил Ренат. — Тебе звонили из Истрелы? — напомнил дядя. — Что они тебе сказали? — Ничего. Только просили вам передать, что они звонили. — И больше ничего не сказали? — недоверчиво спросил дядя. «Сказали», — вспомнил Ренат. «Они сказали, чтобы я вам передал. Пусть он не валяет дурака и позвонит в Эстреллу. Вот именно так и сказали». «Чтобы не валял дурака?» — шепотом повторил Глущенко. «Спасибо, что вспомнил. Очень хорошо. Ты где сейчас?» «В Киеве». «Что?» — было понятно, что он не просто удивился, а изумился. Возможно, и испугался. Почему он испугался или изумился? «Как ты там оказался? Почему? Кто тебя туда позвал?» «Никто. Просто захотел и приехал», — ответил удивленный Ренат. «А почему это вас так интересует?» «Ты со мной не играй!» Было понятно, что Глущенко очень встревожился. «Лучше скажи правду. Кто тебя позвал в Киев? Мои братья?» «Или Игнат, кто тебе позвонил? С кем ты договорился? Лучше скажи правду! Скажи мне, кто тебя позвал?» «Никто не позвал». Ренат понял, что его дядя не в себе. «О чем вы говорите? Какой Игнат? При чем тут ваши двоюродные братья? Я их видел полгода назад один раз в жизни и больше с ними никогда не встречался». «Зачем ты приехал в Киев?» «По своим делам». Он увидел, как к нему приглядывается милиционер, стоявший в стороне, очевидно услышавший часть разговора, и поспешно перешел на другую сторону улицы. «По каким своим делам?» — Глущенко уже с трудом сдерживался. «Решил сыграть в свою игру, мальчик? Думаешь, что меня так легко обмануть? Скажи, зачем ты приехал в Киев?» «К своей девушке», — устало пояснил Ренат. «Я приехал сюда, чтобы увидеть свою девушку, которая поет в группе «Молодые сердца». Ваш Карим ее хорошо знает. Пусть он вам подтвердит». «Из-за девушки ты полетел в Киев и никому ничего не сказал?» — не поверил Глущенко. «Я не полетел, а приехал на своей машине вместе с Талгатом и Павлом, своими телохранителями, которых вы хорошо знаете. Мы ехали всю ночь и приехали только утром». «А куда делся Анзор? Он был начальником твоей охраны». «Я отпустил его в отпуск. Он сейчас поехал в Грузию, к себе на родину». «Куда отпустил?» — не понял Владимир Аркадьевич. «Ты решил поиздеваться? Какой отпуск у охранника? И ты приехал в Киев без него? Хочешь, чтобы я поверил в такую выдумку?» «Он уехал к родителям», — начал нервничать Ренат. «И вы можете мне поверить. Я приехал сюда, в Киев, из-за своей девушки, которую застукал в одной постели с ее бас-гитаристом. И теперь я хожу по городу и решаю, что с ними делать. Убить их обоих или бросить и уехать обратно в Москву. А в этот момент вы звоните ко мне и пристаете с какими-то дурацкими подозрениями. Я не знаю никакого Игната и не видел ваших братьев. Можете мне поверить. Не считайте меня таким подлецом, как все, кто вас раньше окружал». Глущенко помолчал, потом переспросил. «Ты застукал ее с другим мужиком?» «Да». Ренат незаметно вздохнул. Но, очевидно, что-то в его голосе убедило Владимира Аркадьевича в том, что он говорил правду. «Если человек сумел заработать 3 миллиарда долларов, начав с нуля, если сумел несколько раз избежать смерти, спасаясь от конкурентов и соперников, если сумел инсценировать собственную смерть, обманув спецслужбы нескольких государств, то он достаточно умен для того, чтобы почувствовать, когда ему врут, а когда говорят правду». Глущенко почувствовал, что его племянник говорит правду. Ни один мужчина не стал бы придумывать такую историю о любовнике своей девушки. Ни один уважающий себя мужчина. «Что собираешься делать?» — поинтересовался Глущенко. «Жду вашего совета. Что мне делать? Нанять вертолет и отправить их вместе в Ниццу, как это сделали вы?» — зло поинтересовался Ренат. «Или разрезать на мелкие кусочки и сделать из них шашлык?» А может, простить и забыть то, что она сегодня провела ночь в объятиях другого мужчины? «Не ори», — посоветовал Глущенко, — «и не пережимай. Если эта певичка легла в постель со своим музыкантом, то здесь нет ничего страшного. Такое случается на каждом шагу. Она тебе не жена, а твоя содержанка. Чего ты убиваешься? Радоваться нужно. Она изменила твоим деньгам, а не тебе. Ты же всерьез не считал, что она встречается с тобой из-за пары твоих прекрасных глаз? Женщины вообще более меркантильны, чем мужчины. Избавился от обузы. Легко и красиво». «А если бы была жена, что тогда нужно было бы делать?» — поинтересовался Ренат. «И вообще, какая разница?» «Большая», — пояснил Глущенко. «Если женщина носит твою фамилию и считается членом твоей семьи, то она не просто изменяет тебе как мужчине, но и предает все ценности вашей семьи. Она переворачивает твою жизнь и делает ее посмешищем. А когда тебе изменяет шлюха, то в этом нет ничего обидного. Даже смешно. Я думал, что ты должен понимать разницу». «Видимо, я был для этого не очень умным», — огрызнулся Ренат. «Видимо, да. Но я тебя не выбирал. Так получилось. И поэтому слушай, что я тебе говорю. Напрасно ты сегодня в Киеве оказался. Очень напрасно. Но раз оказался, мы это используем. У твоих людей есть оружие?» «Кажется, есть». «Тогда сделай так. Сними самый лучший номер в самом дорогом отеле и вызови к себе моих кузенов. Когда они приедут, ты расскажи им про меня. Скажи им, что я остался жив. Понимаешь? Увидишь их растерянные рожи. Пусть испугаются, пусть занервничают, пусть задергаются. А если не поверят, то сразу мне перезвони. Я тебе номер телефона продиктую. Только учти, кроме тебя его никто не должен знать. Как только с тобой поговорю, я телефон выброшу». «Понимаю. А зачем сообщать им, что вы живы?» «Так нужно. Все изменилось. Если бы я даже действительно умер, то должен был явиться с того света, чтобы исправить свои дела и привести их в порядок». «Не дают умереть покойнику», — грубо пошутил Глущенко. «Только ты учти, нужно быть осторожным. Если они сговорились, то тебя могут убить прямо в отеле и охрану твою перебить. Ты не боишься?» «Кажется, нет. А может, позвать милицию?» — вдруг спросил Ренат. Было непонятно, он пошутил или спросил серьезно. «Идиот!» — Глущенко отключил телефон, и Ренат улыбнулся. Он все-таки сумел достать своего умершего дядю. Это было приятно.